Глава 7. Совещание в раю. Продолжение и окончание. Святая Екатерина явилась на совещание в венце, украшенном изумрудами, сапфирами и жемчугом, и в платье золотой парчи. Сбоку она держала пылающее колесо, подобие того, которое осколками своими поразило ее мучителей. Господь спросил ее мнение, и она сказала следующее. «Господи, чтобы разрешить задачу, милостиво предложенную мне вами, я не стану подвергать разбору нравы животных вообще и птиц в частности. Я позволю себе только обратить внимание ученых-богословов, исповедников и священнослужителей, здесь собравшихся, на то обстоятельство, что между человеком и животным нет резкого разделения, по элику существует чудовище, совмещающее в себе оба эти начала. Таковы химеры, полунимфы и полузмеи. Таковы три горгоны, таковы козлоногие, таковы сциллы и сирены, поющие на море. Ведь у последних грудь женская, а хвост рыбий. Таковы кентавры, они до пояса люди, они же лошади. Это благородные чудовища. Вам, конечно, известно, что один из них, ведомый лишь собственным своим разумом, достиг вечного блаженства, и порою можно видеть, как он круто выгибает доблестную грудь свою среди золотых облаков. За свои земные труды кентавр Хирон удостоился быть причисленным к лику блаженных. Он был воспитателем Ахиллеса, и этот юный герой, выйдя из-под начала кентавра, провел 2 года в девичьих одеждах среди дочерей царя Ликомеда. Он разделял с ними игры и ложи, не дав повода хотя бы на мгновение заподозрить, что он не юная дева, подобная им. Хирон, воспитавший его столь добродетельным, единственный праведник, если не считать императора Трояна, достигшего славы небесной соблюдением одного только естественного закона. А ведь Хирон был лишь наполовину человек. Полагаю, этим примером я доказала, что можно достигнуть вечного блаженства, обладая хоть частью человеческого тела, лишь бы это была часть благородная. И неужели то, чего достиг кентавр Хирон, даже без обновляющей силы крещения, будет недостижимо для крещенных пингвинов, если только превратить их в полупингвинов, полулюдей? А посему умоляю вас, Господи, даровать пингвинам старца Маэля человеческую голову и стан, дабы они могли достойным образом воздавать вам хвалу, и наделить их бессмертными душами, однако лишь небольшого размера. Так говорила святая Екатерина, и отцы церкви, ученые-богословы, исповедники и священнослужители сопровождали ее речь одобрительным шепотом. Но святой Антоний, отшельник, поднявшись, воскликнул, простирая ко Всевышнему узловатые красные руки. «Не делайте этого, Господи Боже мой! Заклинаю Духом Святым, не делайте этого!» Пылу речи он тряс длинной белой бородой, как голодная лошадь трясет подвешенный к морде пустой торбы. «Не делайте этого, Господи! Да и птицы с человечьей головой это уже существует! Воображение святой Екатерины не создало ничего нового!» «Воображение соединяет и сопоставляет. Оно ничего не создает вновь», — сухо заметила святая Екатерина. «Это уже существует», — продолжал святой Антоний, не желая ничего слушать. «Такие создания зовутся гарпиями. Они самые непристойные твари во всей Вселенной. Однажды, когда у меня в пустыне ужинал игумен святой Павел, я накрыл стол у порога своей хижины под сенью старой смоковницы. На ее ветви слетелись гарпии. Они оглушали нас своим пронзительным криком и все время гадили нам в пищу. Несносные чудовища помешали мне выслушать поучение игумена святого Павла, и мы вкушали хлеб на шелотук вместе с птичьим пометом. Да как же поверить, чтобы гарпии могли достойно воздавать вам хвалу, о Господи! Подвергаясь искушениям, я, конечно, видел немало существ, являвших собой самые странные помеси. Я видел не только женщин-змей и женщин-рыб, но еще более нелепые сочетания, как, например, людей с телами в виде кастрюли, колокола, башенных часов, поставца, полного съестных припасов и посуды, а то и целого дома с дверями и окнами, через которые можно было разглядеть обитателей, занятых домашней работой. Не хватит вечности, чтобы описать всех чудовищных существ, осаждавших меня в моем пустынном жительстве. От китов, оснащенных подобно кораблям, до целого ливня красных козявок, обращавших воду моего колодца в кровь. Но ни одна из этих тварей не была так отвратительна, как гарпия, спалившая своими испражнениями листву моей прекрасной смоковницы. Гарпии — чудовище женского пола с птичьим телом, — заметил Лактанций. От женщины у них голова и грудь. Женская природа гарпии — источник их наглости, бесстыдства и похотливости, как показал поэт Вергилий в своей «Энеиде». Они сопричастны проклятию, тяготеющему над Евой. «Не будем больше упоминать об этом проклятии», — сказал Господь. «Вторая Ева искупила грех первый». Павел Арозий, автор «Всемирной истории», впоследствии нашедший подражателя в лице Боссюэ, поднялся и стал умолять Господа. «Господи, внемлите моим мольбам и мольбам Антония. Перестаньте измышлять чудовищ наподобие кентавров, сирен и фавнов, столь любезных грекам, собирателям всяких басен. Вам они не доставят ни малейшего удовлетворения. У таких чудовищ языческие наклонности, и в силу двойственной природы своей они не предрасположены к чистоте нравов». Сладчайший Лактанций возразил на это следующим образом. «Мы только что выслушали того, кто является в раю, несомненно, лучшим историком, поскольку Геродот, Фукидид, Полибий, Тит Ливий, Велей, Патеркул, Корнелий Непот, Светоний, Манифон, Диодор Сицилийский, Дион Кассий и Лампиридий лишены лицезрения Божия, а Тацит подвергается в аду мукам, положенным за богохульство. Но Павел Арозий далеко не так хорошо знает небеса, как землю, ибо он не подумал о том, что ангелы, соединяющие в себе человеческое и птичье начало — сама чистота». «Мы отклонились от темы», — сказал предвечный. «При чем тут ваши кентавры, гарпии, ангелы? Дело касается пингвинов». «Воистину так, Господи! Дело касается пингвинов!» — воскликнул старейшина 50 ученых мужей при земной своей жизни, поставленных в тупик Александрийскую девой. «И я осмеливаюсь выразить мнение, что дабы прекратить соблазн, смутивший даже небеса, необходимо, как предлагает святая Екатерина, некогда поставившая нас в тупик, даровать пингвинам старца Маэля человеческое тело половинной величины и вечную душу соответствующего размера». После этой речи в собрании поднялся великий шум от всяких рассуждений и ученых споров. Греческие отцы церкви яростно спорили с римскими относительно сущности, природы и размеров души, которую надлежало дать пингвинам. «Исповедники и священнослужители!» — воскликнул Господь. «Не уподобляйтесь конклавам и синодам земным! Не переносите в церковь торжествующую те страсти, что смущают церковь воинствующую! Ибо следует признать, что на всех боговдохновенных соборах в Европе, Азии и Африке благочестивые отцы вцеплялись друг другу в бороды! Но все же они были непогрешимы, ибо я пребывал с ними». Порядок был восстановлен. Тогда встал старец Гермий и медленно заговорил. «Слава тебе, Господи, за то, что твоим произволением мать моя Сафира родилась среди твоего народа в те дни, когда небесная роса освежала землю, готовую породить своего Спасителя. И еще слава тебе, Господи, за то, что ты дал моим смертным очам увидеть апостолов твоего божественного сына. Произнесу слово свое в этом блестящем собрании, ибо по воле твоей устами смиренных глаголит истина, и скажу, преврати этих пингвинов в людей. Только такое решение достойно твоей справедливости и твоего милосердия». Многие ученые мужи стали просить слова, другие брали, не спрашивая. Никто никого не слушал, и все исповедники шумно размахивали пальмовыми ветвями и венками. Господь мановением десницы утихомирил своих избранных. «Довольно!» — сказал он. «Мнение, высказанное кротким старцем Гермием, одно только согласуется с моими извечными предначертаниями. Эти птицы будут превращены в людей. Предвижу немало осложнений. Многие из таких людей запятнают себя проступками, которые не были бы вменены им в вину, останься они птицами. В связи с превращением участь их, несомненно, будет менее завидна, чем она была бы без крещения и присоединения к семье Авраамовой. Но, как надлежит, мое предвидение не исключает их свободной воли. Дабы не стеснять человеческой свободы, я остаюсь в неведении о том, что знаю, я плотно завешиваю себе очи пеленой, мною самим разорванной, и в слепой своей прозорливости дивлюсь тому, что предвидел». Затем, призвав к себе архангела Рафаила, сказал ему: «Лети к святому мужу Маэлю, объясни ему, в какую он впал ошибку, и повели, чтобы именем моим он превратил пингвинов в людей».